446 день. Мои поползновения и домогательства до комиссарского тела Светлана пресекла, вылив на меня полный ковш холодной воды, после чего звонко расхохоталась и сказала: «Я тоже очень соскучилась, но, во-первых, в бане это делать просто вредно для здоровья. Жар вон какой. Во-вторых, это не только наша баня. В-третьих, мне уже Алешку кормить пора. Пойду споласкиваться и мальчишек пришлю. Пускай тебя вениками отходят как следует». Эх, с наигранной досадой я, сидя на полке, изобразил роденовского мыслителя и уставился в пол. Но как только дверь, скрипнув, открылась и в потемке парной проник свет из моечной, я сразу повернулся на великолепный силуэт Светланы, настоящей русской женщины. С одной стороны, это хрупкое, ранимое, утонченное создание. С другой – волевая, сильная и бесстрашная до безумия. Океан страсти. Валькирия, одним словом. «Не запаривайся, смотри. У меня на этот вечер на тебя виды. Ой!» Света выскочила в моечную, как только я зачерпнул ковшиком холодную воду из ушата на полу. «То-то, женщина!» Я выплеснул ковшик на каменку и растянулся на полке, в предвкушении порки вениками. А через несколько минут с криками «Сдавайся!» в парную влетели Андрей и Дениска. И, схватив распаренные веники из бачка на печи, со знанием дела начали меня охаживать. «А, ничего, ничего, бандиты, сейчас и я до вас доберусь!» Настойчивый Михалыч хотел напроситься на ужин. Есть у него такой грешок. Придет вроде как поболтать, да и вымогает какие-нибудь преференции для хутора. А так как я старика очень уважаю и не могу ему отказать, он этим иногда пользуется. Не для себя, конечно, на общее благо в целом. Но на этот раз ему было мягко отказано в аудиенции, потому как у меня выходной. «Михалыч, все завтра. Будет время все обсудить на планерке. Или что-то прямо вот неотложное». «Михалыч, имейте совесть. Мужика сколько дома не было». Это уже Света вышла на крыльцо с Алешкой на руках. «Так, навроде, нет ничего неотложного такого». Михалыч вздохнул и протянул мне мозолистую стариковскую, но еще сильную ладонь. «До завтрава тогда». «Угу, спокойной ночи». Света развернулась и вошла в дом. «Да, давай, до завтра». Я улыбнулся и пожал Михалычу руку. «Чего ж не понять-то? Понятно все. Дело молодое, семейное. Это нам, старикам, больше всех завсегда надоть». Бубня себе под нос, Михалыч вернулся к лошади, которую оставил у дороги, кряхтя влез в седло и медленно поехал во свояси. За ужином мальчишки наперебой рассказывали об успехах в школе, которую с недавнего времени они посещали 3 раза в неделю, вместе с остальными детьми острова. Не забыли спросить, что случилось с Авророй, на что я почти честно ответил. Несовершенство конструкции. Все же не профессионалы ее строили. В трюм стала поступать забортная вода, и Аврору пришлось оставить на железке. А потом, когда Светлана покормила Алешку, а Дениска и Андрей, почитав у керосинки с полчаса, затушили ее и уснули, мы со Светланой остались одни в нашей уютной кухне. Да, если особо не приглядываться, то и не скажешь, что дом год назад был без 2 стен и крыши. Венцы уложены и подобраны по местам. Китаец Ваня сложил нам новую печь. Все очень скромно, но уютно. Одним словом, дом. Дом, в котором есть и очаг, и его хозяйка, и детский гомон. Я полжизни прожил на работе, не понимая этой стороны жизни. А вот поди ж ты, надо было случиться планетарной катастрофе, чтобы я переоценил все свои устои и разорвал свои собственные шаблоны. «Тебя очень долго не было. Я очень волнуюсь за тебя». «А уж как я за себя волнуюсь». Я коротко поцеловал ее в губы, уперся лбом в ее лоб и добавил: «Пойдем уже, а?» Потушив весь свет в доме, оставив только огарок восковой свечи на тумбочке у нашей кровати, мы, смешно сказать, как студенты, зарылись в нашу постель и, с трудом контролируя эмоции, предались любви и страсти. «Ты долго пробудешь на острове?» Стараясь прижаться ко мне всей площадью тела, а ногами словно лозой обвить мои ноги, Света водила указательным пальцем то по подбородку, то по кадыку. «Не знаю», — честно ответил я. «Все слишком закрутилось, надо многое сделать. Надо форсировать все стройки и производственные задачи. И кроме развития инфраструктуры острова, нужно пересматривать оборонительную концепцию». В ответ Света хихикнула и сказала: «Это ты с кем сейчас разговаривал? Я в этих ваших мальчуковых стратегиях ничего не понимаю, но...» «Что?» Я приподнялся на локте. «Сереж, у меня какие-то предчувствия, что ли?» «Какие?» «Не могу сказать. Разве что понимаю, что трудно нам будет». «Да, легко нам и до этого не было. И впереди такое, что легче не будет, это точно». «Пообещай, что будешь беречь себя». Лицо Светланы стало серьезным, а в бликах свечи казалось мраморным. «И вообще, я же со многими девчонками на острове общаюсь. Верят тебе, надеются на тебя». «Свет, ну, с некоторых пор не я один островом руковожу». «Да, но это твой остров. Я это знаю, и многие другие это знают и верят в тебя». «Это занимает много времени». Я погладил Свету по волосам и поцеловал. «Мальчики мне хорошо помогают. Андрей так вообще, у Алешкиной кровати как на посту». «Свет, ну трудно же, я же вижу». «Ничего, вон хуторяне в лице Михалыча к себе зовут пожить, пока дитя не окрепнет». «Ну, рассмеялся я, Полина Андреевна готова всех любить, кормить и называть внучатами». «А я не против, баба Поля очень внимательная и отзывчивая. Да и корова наша, когда мне ей заниматься? А так, в общем, стаде пасется, и нормально, спасибо ей». «Я не против», – честно ответил я. «У нас скоро экспедиция, надолго. Так что если ты с детьми переедешь на хутор, я буду только за. И перестань за меня волноваться. Разве только чуть-чуть». «Хорошо». Света повернулась ко мне спиной и поджала ноги. «Обними меня». Я выполнил просьбу Светланы, повторив своим телом ее, и мы уснули, расслабленно и умиротворенно. Какая же все-таки она? Ведь понимает, чувствует, знает. А все одно, иди, любимый, спасай, кого еще можешь спасти.